Часть третья. Путь к свободе. Выдержка из «Атласа слепца», страница 35. С трепетом в душе прошу вас не переворачивать следующую страницу, а если вы все же осмелитесь, то не ропщите на свою незавидную долю. В данной главе я хочу коснуться самого опасного порядка. Ведьмы этого сообщества являются злом по своему определению. Их не укротить добрым словом или не отпугнуть священным символом веры. Именно эти твари, назвать их иначе у меня не повернется язык, наводнили самые мрачные уголки нашего подданства. Одни нарекания говорят сами за себя. Погубительницы, кружевницы, безумки, поганницы и даже оборотницы. Лично у меня от одного имени кровь стынет в жилах. А теперь поделюсь с вами наукой, как различить гиблое место и постараться обойти его стороной. Итак, начнем. Если вы попали в незнакомый округ, в первую очередь осмотритесь самым тщательным образом. Знаете, от этого зависит не только ваша жизнь, но и жизнь ваших потомков. Поверьте, так оно и есть. Гниль на деревьях, тканые облака или сжженная трава – все это может стать признаком присутствия ведьмы высокого порядка. Но даже если вы не заметили указанных признаков, расслабляться не стоит. Обратите внимание на некие особенности, например, крики птиц. И не обязательно, чтобы это был сыч-перевертыш. В присутствии опасных ведьм пернатые начинают откликаться неправильно, вроде как задом наперед. Кажется, что сам мир противится нахождению в нем этих бестий. Лягушки подражают лошадиному ржанию, петухи теряют голос, молоко киснет на глазах, а зеленый лист выгорает, как от саранчи. Как видите, признаков тысячи. Так что держите ухо востро, и да поможет вам Всевышний при встрече с ведьмами по призванию. Ночной визитер. Недовольное кряхтение внезапно прекратилось, и дребезжащий голос наставительно произнес: «Хочешь девку, зачинай в дождь, а коли пацана в сухую погоду. Вот, держи травку целебную и ступай домой, добра тебе во след». Послышались протяжные всхлипывания, и дверь за полуночной посетительницей глухо захлопнулась, отправив ее навстречу с промозглой непогодой. А как иначе, такая уж пора. С утра пронизывающий ветер, а к ночи уже первый снег, липкий и плотный. В таком вязнут не только ноги, но и разум. «Ты у нас, оказывается, и за повитуху сдюжишь», — обратился я к вошедшему. Он одарил меня придирчивым взглядом и, протянув горячий отвар, устало опустился на скамью, расположенную напротив моей кровати. «Знаешь, что я тебе скажу, Муренмук? Когда страждущий обратится, станешь кем угодно, и повитухой, и гребаным зубодером». «И часто обращаются?» — поинтересовался я. «А как приспичат, так и бегут», — хихикнул врачеватель. «Ты не думай, городок у нас хоть и небольшой, а хворого люда всегда хватает». «Уж это я заметил». Хлебнув отвар, я попытался подняться с кровати, но слабость тут же дала о себе знать. А следом откликнулась и боль, которая мгновенно пронзила тело с головы до пят. «Да, слабоват ты еще для таких выкрутасов». Сжав кулаки, я нервно заиграл скулами. «Скажи лучше, Вайринг, когда я снова встану на ноги?» «Ну, если решишь и дальше скакать, как сайгак, то не ранее будущей весны», — вынес он свой вердикт. «Знаешь, у меня другие планы на ближайший год». «Тогда слушай меня внимательно и не пререкайся. Лечение, оно суеты не любит», — заявил Вайринг. Так что делай, что говорю, и на первое время начни с малого». Он протянул мне миску с перловкой. «Научись поднимать ложку». Я нехотя подчинился. «Как там, кстати, мой поводырь?» Как бы между прочим поинтересовался я. Врачеватель хлопнул себя по коленкам и кивнул в сторону улицы. «А что ей будет? В хлеву тепло, да и жратва там отменная. Я, знаешь ли, своих свиней чем попало, не потчую». «Это хорошо». Меня резко потянуло в сон, но Вайринг, видимо, созрел для серьезного разговора и не собирался откладывать его в долгий ящик. «Послушай, Маминрак, ты ведь благородный человек, и я хорошо отношусь к вашему брату и всегда рад оказать помощь, но...» «Но ты боишься», — догадался я. Знахарь переменился в лице. Побледнев, он устало опустил голову. «Не за себя, а за семью». «Понимаю». «Если бы я приютил только Перегрина, еще полбеды, но из чади это уж слишком. Она пугает меня до дрожи, то и дело петуха пускаю. Из-за нее все в доме кувырком. Собака воет, не переставая, и сыр весь в язвах, хотя должен быть свеж. А про ночной шепот этой двуголовой я и вовсе молчу. Конечно, мы с женой неустанно молимся за наше спасение, но вдруг те проклятия, что извергает ее рот, окажутся сильнее. Что тогда? Прошу, ответь, странник!» Когда сомнения закрадываются в голову, изгнать их может разве что чудо. Но я не умел вытаскивать голубей из рукавов или вещать с закрытым ртом, поэтому и поступил иначе. Просто извлек 3 монеты, не столь высокая плата за помощь, и положил их на край стола. «Дай мне 1 день, всего 1 день», — попросил я. «И ты меня больше не увидишь». «Верное слово, Муринмук!» «Конечно, верное!» — кивнул я. У него словно камень с души свалился. Врачеватель выдохнул, проворно поднялся и постарался больше меня не беспокоить. Но еще одна невысказанная мысль заставила его остановиться у самой двери. Не оборачиваясь, он опустил голову и произнес: «Возможно, я лезу не в свои дела, но знай, ни одно благородное дело не сотворить при помощи зла». «Знаю», — согласился я. «Только знаешь что, знахарь? Моя цель далека от благочестия». Вайринг вздрогнул, обернулся. Наши взгляды встретились, и он, словно узрев мое будущее, осенил меня знаком Всевышнего. Начищенный до блеска револьвер лежал в центре стола. Рукоять из мамонтовой кости, но не цельной, а 2 половинок с ореховой вставкой, серебряные бока и ярко-желтый барабан. Рядом 2 дюжины патронов, все, что осталось с последнего визита на сферу. Закончив с одним револьвером, я принялся за второй. В этот самый момент в дверь постучали. Не спрашивая разрешения, гость перешагнул порог жилища. Подняв глаза, я нисколько не удивился. Рано или поздно это должно было случиться, так пусть уж лучше этот разговор произойдет именно сейчас. Венгер присел напротив, снял шляпу и облокотился на стол, с холодным равнодушием рассматривая меня. «Стало быть, решил прибегнуть к помощи старых знакомых», — констатировал Перегрин. «А разве у меня был выбор?» Его глаза хитро прищурились. Он вынул зубочистку из зубной прогалины и недовольно сплюнул на пол. «Чего ты добиваешься, Виктор?» «Ничего такого, что заслуживало бы твоего внимания». «А если серьезно?» «Хочу вернуть все на свои места». Венгер лишь фыркнул и недовольно зашевелил густыми рыжими усами, что покрывали большую часть его лица, включая даже скулы. Он покосился на мою пропитанную кровью повязку, но не стал акцентировать внимание на этой весьма примечательной детали. Одумайся и смирись, Виктор. Как это ни прискорбно звучит, но Нера сгинула навсегда. Ты же знаешь, одичалый мир не возвращает обещанных ему жертв. Плевать. Не будь упрямцем. Наша комиссия провела специальное расследование и установила, что лагерь северян подвергся нападению ночных хищников. Ты сам себя слышал? — возмутился я. — Специальная установила комиссия. Пустые слова, не значащие абсолютно ничего. Чтобы ее спасти, вы не сделали ровным счетом ничего. — Не передергивай, — предупредил меня Перегрин. — То же самое я могу сказать тебе, приятель, — рявкнул я. — Вы понятия не имеете, что задумал здешний мир. «Не неси чуши, ученый! Или ты забыл, кто ты есть?» «Как раз наоборот, Венгер, как раз наоборот!» Перегрин тяжело выдохнул. «Не хочу тебя разочаровывать, но это лишь твое больное воображение. Твоя вахта слишком затянулась. Пора возвращаться домой, Виктор. Я знаю, тебе тяжело в это поверить, но иного выхода просто не существует». Не прекращая чистить второй револьвер, я задумчиво уставился на Перегрина. — Ты так считаешь? — Я в этом уверен, — кивнул он. — Ты ведь прекрасно знаешь правила, не мне учить тебя. Последствия будут более чем серьезные. Его рука потянулась к внутреннему карману, и на столе возникли круглые механические часы. Внешне они больше напоминали шкатулку со стеклянной крышкой, сквозь которую проглядывался сложный латунный механизм. И хотя работал он бесшумно, с каждой минутой где-то внутри меня раздавался громкий щелчок. Отведенное мне время бесследно исчезало в прошлом. «У тебя остались ровно сутки. Либо ты добровольно возвращаешься на сферу, либо твое существование на этой планете превращается в бессмысленное скитание отступника», — произнес Венгер и отсалютовал широкополой шляпой. «Благодарю за напоминание». «Поверь, мы все хотим тебе добра», — притворно заявил он на прощание. Именно с таких слов и начинались свержения королей, захваты территорий и самые кровавые войны. Впрочем, в то, что мои коллеги поступят как-то иначе, я, конечно же, не верил. Отложив второй револьвер, я указал Перегрину на дверь. «Ровно сутки, Виктор», — еще раз коротко произнес он. «Сутки», — с долей обреченности повторил я. И внутренние часы подтвердили этот неопровержимый факт, а стрелки сигнализировали общее время — 1440 минут. Проводив Венгера, я направился к постели, опираясь на трость, а точнее обычную древесную корягу. Коротких 10 шагов дались мне с большим трудом. Боль продолжала гулять по всему телу, не собираясь сбавлять давление. Но с этим я как-нибудь разберусь. Не умер и ладно. Главное, я наконец-то обрел долгожданную свободу, и это ощущение было самым ценным результатом в череде моих безумных поступков. Я развернул окровавленный платок и еще раз внимательно рассмотрел крохотное устройство, которое на сфере называлось саранчой. Теперь сроки моей вахты не будут зависеть от решения сферальной комиссии. Остановился у стола, покосился на оставленные Перегрином часы и с размаху ударил по ним клюкой. Совершенный механизм разлетелся на мелкие кусочки. Перегрин обманул, явился гораздо раньше установленного срока, и в этом была его большая ошибка. Он в очередной раз недооценил опыт бывшего коллеги. На этот раз Венгер не разорялся на любезности. Открыв дверь ногой, он бесцеремонно ввалился внутрь. Тяжелый карабин «Южный вихрь» был уже наготове. «Пора, приятель!» — поторопил он меня. Сидящий за столом человек в плаще с высоким воротником и в широкополой шляпе вздрогнул, но не обернулся. «Не дури, Виктор! Если ты еще не понял, меня наделили неограниченными полномочиями в твоем вопросе!» Человек кивнул. «Что, так и будешь сидеть?» Нервно дернув головой, Перегрин сделал вторую непростительную ошибку. Приблизился настолько, что окончательно потерял контроль над ситуацией. Всего какой-то один шаг, но этого оказалось вполне достаточно. Человек в дорожном плаще медленно обернулся и жалобно простонал. «Прошу, не плюйтесь в меня огнем, добрый Муренмук!» Знахарь все сделал правильно, как я его научил. Венгер отпрянул и удивленно уставился на того, кого он никак не ожидал увидеть на моем месте. Настал черед окончательно дезориентировать Перегрина. Сделав несколько стремительных шагов, я почти вынырнул из укрытия и нанес мощный удар клюкой, выбил оружие из здоровенных лап Венгера. Ручка клюки уперлась здоровяку в шею, прижав того к дощатой стене. «Не дури, Виктор, ты что задумал?» «Заткнись», — приказал я, — «и слушай меня внимательно, приятель. Не стоит вставать у меня на пути. Можешь так и передать туда, на верхушку». Я поднял глаза к потолку. «Чего бы мне это ни стоило, но я верну Неру, ты меня понял?» Венгер только ехидно улыбнулся. «Дурак! Посмотри на себя, ты же конченый инвалид! Тебе даже не проскользнуть за черту города! Совету достаточно просто активировать...» Внезапно его взгляд скользнул по моей ладони, на которой покоилась крохотная керамическая плата. «Как? Не может быть! Но как? Как ты это сделал?» Казалось, что слова застревают в его глотке, цепляясь за ком непонимания. «Неважно». Прижав ногой чужой карабин, я обратился к врачевателю. «Живо убирайся отсюда и никогда не возвращайся, слышишь меня? Никогда!» Знахарь быстро кивнул и подобрал последнюю котомку. Он пулей вылетел из собственного дома. Но я знал, он не пропадет. Увесистый кошель... Моя благодарность за труды поможет ему не умереть с голоду и устроиться на новом месте. «Очень благородно!» — гортанно захохотал Перегрин. Я ничего не ответил. Быстро разрядил оружие Венгера и откинул его в сторону. «Глупо и бессмысленно. Все равно настигну тебя. Далеко не ухромаешь. Посмотрим». Равнодушно отмахнулся я и два раза топнул каблуком, подав знак. Поводырь медленно выбралась из подвала, отряхнулась и хищно уставилась на Перегрина. «Запомни, она проследит за тобой, чтобы не натворил глупостей», — сказал я. Встав на четвереньки, будто дворовый пес, двухголовая зарычала, показав заостренные мелкие зубы. Я же убрал клюку и отошел в сторону. Перегрин мгновенно почувствовал себя вольготней. Перекрыв выход, он выставил вперед свои здоровенные ручища, готовясь к бою. Но я был еще слишком слаб, чтобы принять его вызов. Да и в план побега подобный риск не входил. Почтовый дилижанс ожидает меня у кривого моста, и если я опоздаю, он вряд ли задержится. Задаток получен еще вчера, так что торопыга Л может смело отправляться в путь без всякого зазрения совести. «Пропусти», — спокойно попросил я Венгера. «Попроси меня повежливей», — внезапно осмелел Перегрин. Я с удовольствием выполнил его просьбу, достал револьвер и прострелил ему правую ногу. Пуля угодила чуть выше колена в мягкую ткань, чтобы процесс выздоровления не занял много времени. «Мерзкий отступник! Я все равно достану тебя, слышишь? Я достану тебя, Виктор!» «Не повторяйся, тебя было слышно и в первый раз». Сжав зубы, я поборол боль и перешагнул через массивное тело Перегрина. Неугомонный венгер потянул за мной свою лапищу, но так и не успел схватить за широкую штанину. Его опередила двухголовая. Она с яростью, присущей разве что исчадием, впилась в окровавленный окорок Перегрина. Для поводыря это был настоящий пир души, которую она выменяла на толику мнимого превосходства. «А-а-а! Мерзкая тварь!» — заревел раненый странник. «Главное, хорошенько попросить», — согласился я. Поправив скромный скарб, котомку, из которой выглядывало дуло холодного игрока, я вышел в звездную ночь. Хлесткий ветер бил в лицо, но скверная погода не пугала, а наоборот раззадоривала, заставляя превозмогать жгучую боль. Все сильнее опираясь на самодельную клюку, я практически доковылял до кривого моста, когда меня нагнала двухголовая. Мы переглянулись. Исчадие выглядело вполне довольной. Ее рот и подбородок были измазаны кровью. При иных обстоятельствах эта картина вызвала бы у меня омерзение. Но сегодня я отринул все присущие человеку чувства. Главным была цель — избавиться от преследователя. И она достигнута. Мой бывший напарник по исследовательскому цеху был не просто противником. Он олицетворял систему. Огромную сферу, которая болталась среди звезд, как глазное бельмо. Я посвятил ей всю свою жизнь, а взамен получил лишь расчетливый ответ, удобный для нее, но не для меня. Забыть Неру, отдав ее на откуп здешнему гребаному миру. Такой расклад я бы не осмелился выбрать ни при каких обстоятельствах. И именно в этом произошел сбой бездушного, выверенного до мелочей общества. Оно не смогло принять моего выбора, а я, в свою очередь, наплевал на собственных соплеменников. Впрочем, подобным образом сфера поступала со многими из нас. Но я хотел доказать, что шанс существует, пойти наперекор всему и выйти победителем. Это путь не самый легкий, но в моем случае единственно верный. Иначе чего мы все стоим, пустые звезды? Иначе для чего мы все топчем этот пыльный мир? Тарапыга Эл скептически осмотрел меня с ног до головы и перешел к моей спутнице. И если вид вольного каменщика не вызвал у него нареканий, то вот вторая голова поводыря заставила почтаря заметно напрячься. «Кривая колея! Это еще что такое? Что за уродину ты решил прокатить на моем дилижансе, Муринмук?» «Набавлю пару монет за временную слепоту», не вдаваясь в лишние подробности, заявил я, но Эл не спешил соглашаться. «Бренчащий кошель — это, конечно, хорошо. Но что, если это исчадие начнет сморкаться червями? Что тогда? Или того хуже, надумает свершить прелюбодейство с моим юным помощником?» Стоявший возле почтаря косматый подросток лет 12 испуганно покосился на старуху. Заметив к себе подобный интерес, та не стала отпираться, а наоборот, продемонстрировала парню свои обвисшие груди и затрепетала тонким, раздвоенным к окончанию языком. «А ну прекрати!» — одернул я поводыря. «Чего ж не повеселиться в хорошей компании?» — заявила старуха. Почтарь поморщился и молча открыл дорожный чемодан для скарба, притороченный к задней подножке дилижанса, а потом уверенно заявил. «Ты что же, и вправду решила, что нас интересуют твои сморщенные прелести? Дряблая ты, ослица! Полезай внутрь и веселись там в одиночестве!» Двухголовая восприняла эту новость довольно спокойно. еще раз высунула свой змеиный язык и легко запрыгнула внутрь. Вскоре из недр чемодана послышалась скрипучая дорожная песня. Эл захлопнул крышку и проделал ножом пару дырок, чтобы исчадие смогло получать хоть какой-то воздух. «Вот так-то лучше», — крякнул почтарь. «А вас, господин Перегрин, попрошу к нам на помост, так сказать, в первый ряд. В плату за поездку, пожалуй, включу пару ваших удивительных историй о жутких ведьмах и небесных колесницах, на которых вы скатываетесь среди рваных облаков». Время — удивительная вещь. Вначале оно окрыляет тебя, демонстрируя все прелести удивительной жизни, а затем начинает потихонечку, перышко за перышком, возвращать на землю. И так, пока тяжесть лет не заставит больно шмякнуться. В моем случае это должно было произойти еще много лет назад, но сверхтехнологиям удалось-таки обмануть привычный ход бытия, заретушировать внешний вид, а вот содержание оставить прежним. Несусветная глупость. Мое тело все еще функционировало, зато душа давно истощилась и стремилась к вечному покою. Время. Его нельзя подчинить новым законам. Я понимал это как никто другой. Может быть, именно поэтому мне и не захотелось отвечать отказом. Я примостился между ворчащим почтарем и его кудрявым помощником и развлекал их выдуманными историями. И знаете, что мир с высоты этого скрипучего облучка оказался не таким уж мерзким и отторгающим. «И как же вы изловили эту пронырливую шлюшку?» — поинтересовался Эл. «Воспользовался своей огненной пыхтелкой», — ляпнул я в ответ. «Ух ты, вот это да!» — в один голос отреагировали слушатели. «А что было дальше?» — тут же поинтересовался мальчуган. Я уже открыл было рот, чтобы продолжить травить придуманную на ходу байку, как в этот самый миг мы отчетливо различили громкий монотонный стук. «Что это?» — насторожился почтарь. «Похоже, это ваша прелестница дает о себе знать», — поежился его помощник. Мы притихли, прислушались. Стук повторился. «Остановись», — обратился я к Эллу. «Может, не стоит?» — заволновался тот. «Останавливай, так просто она брыкаться не будет». Он натянул вожжи, и кони, недовольно заржав, все же подчинились. Я немного подождал, пока поводырь даст о себе знать снова, и лишь потом отщелкнул медные замки и приготовился услышать в свой адрес очередное недовольство, но все вышло иначе. Аккуратно высунув голову из своего походного убежища, двухголовая испуганно огляделась и, не обнаружив никого, кроме нас троих, разродилась крепким словцом. «Вы в своем уме, тупые хряки? Вы куда меня завезли, а? Я вас спрашиваю!» Почтарь и его помощник растерянно переглянулись. «О чем это она говорит, господин Муренмук?» — поинтересовался Эл. «Ты лучше ко мне обратись, а не к этому пыльному ослу!» — фыркнула поводырь. «Да в чем, собственно, дело?» Продолжил задавать вопросы почтарь. Старуха, наконец, высунула обе головы наружу и протяжно зашмыгала носом, словно на нее внезапно свалилась неведомая хворь. Затем она поморщилась и сплюнула на землю пригоршню соплей. «Хреново дело, дорогие мои!» — произнесла левая голова. «Дрянь, табак!» — поддакнула ей вторая. Эл уставился на меня в ожидании хоть каких-нибудь объяснений. Пускай старуха и выражалась не столь информативно, но я сразу же уловил в ее поведении явную панику. «Кого учуяла?» — положив руку на револьвер, коротко уточнил. «Зверья!» — фыркнула она. Настоящая прорва сраного зверья! Оно повсюду! Неужели ты их не чувствуешь, маминрак? Присмотрись, слепой ты, сконс!» Прозвучало довольно убедительно. Поэтому я не стал спорить, а просто отошел в сторону и внимательно изучил унылую местность. Накатанная колея тянулась вдоль пологого холма, утыканного голыми кустами хварма. Снег перемежался с черными земляными проплешинами, а вот с противоположной стороны вилась тонкая речушка. Но все это мог увидеть и почтарь. Если я собирался различить нечто больше, то самое, о чем говорила старуха, мне стоило начинать с мелочей, а их оказалось предостаточно. И первым, что бросилось в глаза, это свежая борозда, которая неуклюже сбегала с дороги, теряясь где-то в глубине низины. Прихрамывая, я отсчитал ровно 30 шагов, сошел с дороги и обомлел. Все вокруг было усеяно деревянными обломками. Составные части повозки, колеса, оси и остатки скарба. Плохой, очень плохой знак. С такой легкостью переломить довольно крепкую конструкцию могло только одно существо. Впрочем, пока я не обнаружил человеческие останки, не стоило делать скоропалительных выводов. Когда обошел остовы двухуровневого каркаса, почувствовал, что требуется отдых. Рука отозвалась болью, и я едва не выронил спасавшую от падения клюку. Перед глазами запрыгали черные круги. Пошатнулся, не удержался на ногах и осел на колени. Руки с жадностью впились в промозглую землю. Хватая ртом воздух, я попытался отринуть нахлынувший на меня болевой приступ. Сосредоточился на внутренних ощущениях, вздохнул, сбил напряжение, но лучше от этого не стало, потому как взгляд все-таки показал мне истинную причину случившегося. Под крючковатым пучком змеиных кустов, настоящим шаром из переплетенных веток, я обнаружил хозяев повозки. Никаких костей, только обглоданные до белизны черепа, гладкие, словно полированный стол. Они небрежно валялись в огромной куче экскрементов. Все сомнения ушли прочь. Судьба подстроила мне встречу с достойным противником. Как не вовремя, ох, как не вовремя. Боль отступила, растерянность сменила обреченность. Хватит ли мне изворотливости против Шардука? Я сильно сомневался, но выбора у меня просто не было. Вернувшись на тракт, я окликнул Элла. «Живо трогаем!» «Что? Что такое?» Почтарь явно не привык к подобным приказам. Да о чем я, собственно, рассуждаю? Судя по его неспешным движениям, он не позволял себе даже быстрой ходьбы. Теперь понятно, откуда у него такое прозвище. Заскочив на облучок, я подхватил вожжи, и в это же время за спиной раздался душераздирающий рык животного. Мощь вылилась в один сокрушающий удар. Все полетело вверх дном. Я лишь успел различить огромную когтистую лапу, которая пронеслась над моей головой, словно карающий топор, и с чавкающим звуком врезалась в плотный бок дилижанса. Крик мгновенно утонул в грозном реве, и вновь медведь ринулся в бой. Видимо, лично для него большую опасность представляли не люди, а огромный деревянный каркас. Только благодаря этой странной особенности нам удалось выиграть немного времени. Перекатившись через плечо, я отполз в сторону, подальше от повозки. Шардук в ярости крушил деревянные бока, разрывая в клочья куски обшивки. Я нашел глазами почтаря и резко отмахнулся от него. На этот раз тот беспрекословно выполнил мой приказ и на четвереньках пополз в сторону ручья. Не самое безопасное место, но выбирать более удобный маршрут для его отступления я не собирался. Сейчас были дела и поважнее. Юному помощнику Элла повезло меньше. Он лежал, неестественно выгнув шею, в самом эпицентре грозного сражения. Шардук продолжал крушить безобидного противника. Оставалось только молиться, чтобы медведь не затоптал парня или не разодрал его в пылу сражения. Мой револьвер уже был на изготовке, когда Шардук внезапно остановился и повернул морду в мою сторону. Я выставил ствол вперед. Грозный взгляд животного уставился на оружие. Он слишком хорошо знал, что такое огненный плевок. Широкий клинообразный шрам, который тянулся к стеклянному глазу зверя, служил ему лучшим напоминанием о нашей прошлой встрече. Медведь растерянно отступил назад, недовольно ворча. Спустя долгих 10 лет судьба вновь столкнула нас лбами. С одной незначительной разницей: в прошлый раз я мог твердо стоять на ногах, чтобы обуздать пару таких выкормышей, как Шардук, но грезить прошлым я не собирался. Пора было поставить точку в нашем давнишнем споре. Зверь повел носом. Даже на достаточном расстоянии он учуял запах пороха. Резкий, отталкивающий, способный отпугнуть на уровне инстинкта. Пустой взгляд сделался практически бесцветным. Выставив вперед грудь, скрытую окровавленными доспехами, Шардук на правах хозяина начал медленно приближаться ко мне. Навязчивое чувство обреченности заставило вздрогнуть, но рука также твердо продолжала удерживать револьвер. Оставалось только прицелиться и нажать на спусковой крючок. Казалось бы, проще некуда. Выбрал самое уязвимое место и дело в шляпе. Но существовала одна небольшая проблема. Подобное правило распространялось на всех, кроме бурого ходока. Шардук был не просто животным, который, ощутив вкус крови, ищет случайную жертву. Вовсе нет. История его первого появления уходила корнями в прошлое, теряясь в буреломах старых легенд. Одни считали его олицетворением древнего лесного божества, другие — верным слугой ведьмы-прародительницы. И те, и другие, конечно же, ошибались. Медведь остановился на расстоянии пары шагов и странно вытянул шею. Его обостренный нюх доносил до хозяина давно забытые запахи. Как бы я ни старался избавиться от влияния сферы, сменил одежду, зачехлил оружие. Ничего не получилось. Дух другой планеты уже давно проник мне под кожу. Хищнику хватило одной минуты, чтобы осознать, перед ним стоит его бывший хозяин. Ужасающий рык разнесся о крест. Теперь бурым ходоком руководил не только животный инстинкт, а еще и засевшая где-то в глубине обида за все те издевательства, что ему приходилось терпеть в Лунарии. Огромная лапа пронеслась в опасной близости от моего тела, а за ней вторая. Медведь был слишком быстр, тем более для меня, едва способного держать равновесие, и зверь это чувствовал. Ему хотелось как можно быстрее расправиться с бывшим мучителем, но давно забытый страх стальной клетки сдерживал его решительность. Следующий удар получилось отбить клюкой. Шардук недовольно зарычал. Ему достаточно было одного выпада, чтобы сбить меня с ног. Арифметика проста. Пока я стою жив, упаду, не останется и крохотного шанса. Но медведь медлил, а я тем временем продолжал держать его на мушке и судорожно высматривать брешь в идеальной защите. прошлый раз меня спас рикошет, а до этого были одни неудачи и добрая дюжина пуль, которые отскакивали от медведя, как горох от стены. Зверь оскалился, попятился назад, замер. Задрал морду и продемонстрировал мне острые клыки. Стало ясно, что мне точно не спастись. Секунда, и он сорвался с места. Неуклюже перебирая лапами, Шардук совершил резкий рывок. Я стрелял вслепую, доверясь одной лишь мысли, что занозой впилась в голову. Необходимо сосредоточиться на движении. Сосредоточиться на движении. Безумный страх сковал мое тело, и если бы я пошел у него на поводу, то наверняка стал бы очередной жертвой Шардука. Уничтожить такого противника, когда ужас застилает глаза, невозможно. Поэтому я зажмурился и отпрыгнул в сторону. Прозвучал выстрел. Мне он показался каким-то ненастоящим, словно я буквально хлопнул в ладоши и все. Только в моем револьвере не водилось холостых патронов. Медведь отбросил меня в сторону на довольно приличное расстояние, но когда я открыл глаза, то увидел лишь абсолютно чистое небо. Невероятно насыщенные цвета, бесконечные просторы, среди которых надзирающим оком виднелись кольца сферы. Смахнув с лица кровь, я попытался вздохнуть, но что-то тяжелое сдавило грудь. Кашель вынудил меня согнуться пополам, и вместе с этим движением, наконец, пришла боль. Она ворвалась в тело, заставив выгнуться дугой, а затем я вновь увидел небо. Багровое, тяжелое, словно один растекшийся синяк.